Часть 6. Как сокращать расходы? Способы сэкономить. Сберечь пенни – то же, что получить два. Бенджамин Франклин, тот самый, чей портрет украшает 100-долларовую купюру, был не только политическим деятелем и ученым, но также предпринимателем и журналистом. Он издавал ежегодник под названием «Альманах бедного Ричарда» и публиковал в нем уйму советов на каждый день. Многие из этих советов стали крылатыми фразами. Например, знаменитая фраза «Время – деньги» взята из статьи Франклина «Советы молодому предпринимателю». Одним из наиболее частых был совет экономить. Франклин повторял его на все лады в разных своих статьях, возвращаясь к нему снова и снова, потому что он считал экономию одним из двух главных секретов богатства. «Сберечь пенни – то же, что получить два», – писал он. И вслед за великим американцем я хочу напомнить вам, уважаемый читатель, что сэкономленный рубль все равно, что заработанный рубль, а то и лучше. Экономия, сокращение расходов – такой же способ поднять чистую прибыль вашего бизнеса, как и увеличение доходов за счет привлечения новых клиентов или роста продаж. Поэтому в заключительной части книги я хочу рассказать вам о нескольких несложных способах сократить расходы.